Глава 31. Пока они шли по дороге к старому кладбищу, Павел рассказал Снежане про амулет, который дала Милана, а Валерий смог дозвониться до одной из ведьм и приказал ей, чтобы она брала свою подружку и срочно прибывала на старое кладбище. Как рассказал Валерий, на этом кладбище первые захоронения стали появляться еще в конце 18 века. Оказалось, что деревня Сухаренки начала формироваться, когда сюда перебрался жить граф Сухарев. Он построил тут особняк, в котором и жил. С ним вместе сюда перебрались и его крестьяне. Надо сказать, что граф для своих людей многое делал. Например, построил фельдшерский пункт, организовал школу и вообще считался очень хорошим барином. Правда, со своими странностями. Он очень увлекался всякого рода оккультными вещами, и какое-то время у него гостили разного рода маги и ведьмы. Конечно, среди них встречались и откровенные шарлатаны, но встречались и те, кто действительно имел способность. Еще говорили, что сам граф любил поразвлечься с молодыми крепостными девками. Но, возможно, девки и сами были не против. А еще рассказывали, что однажды у Сухарева гостил какой-то маг или колдун из Германии. И вот во время того, когда он был на землях графа, случилась беда. Пропали несколько детишек, трое девочек и двое мальчишек. Один из мальчиков смог вернуться в деревню через несколько дней. Он был совершенно безумен, и голова была седая. Рассказывали, что вышел он из леса совершенно голый и не мог говорить. Только мычал что-то и постоянно озирался по сторонам. Мальчик умер в фельдшерском пункте. А после разразилась эпидемия. Может, чума бушевала, а может, холера. Но прибрала болезнь немало жизней. В народе поговаривали, что это проделки колдуна, и что сам граф продал душу нечистому. Граф прожил полных 80 лет и представился. Его наследники благополучно промотали состояние, и деревня начала приходить в упадок. Кстати, могила с красивым памятником из бронзы стоит почти в середине кладбища. А рядом похоронена жена графа, которая после его смерти не прожила и года. Дети Сухарева тоже похоронены на этом кладбище. Вообще много легенд ходило по поводу графа. Кто-то даже утверждал, что после приезда гостя из Германии Сухарев стал упырем. И молодых девок из крепостных он уже портил совсем другим способом. А еще говорили в народе, что хранилась у графа книга с заклинаниями, и ее закопали вместе с ним в могилу. А вроде из-за своей связи с нечистым он даже церковь запретил строить в деревне. Церковь не построили и после смерти графа. Один из сыновей Сухарева хотел построить небольшой храм, и даже фундамент заложили. А когда пригласили батюшку, чтобы благословить строителей и осветить место, то случилась беда. Когда батюшка читал молитву и окроплял место святой водой, вроде как земля под ним провалилась, и он упал в провал. Да так неудачно, что свернул себе шею. Потом в течение нескольких месяцев мужики, которые строили храм, умерли один за другим. Люди решили, что место это проклято из-за колдуна германского, и храм так и остался недостроен. Сейчас от особняка почти и не осталось ничего, только заросший травой фундамент. После революции особняк сожгли революционеры. Как понял Павел, с угодьями, на которых работал Андрей, с древних времен не все гладко, и периодически какие-то проблемы тут случаются. На старом кладбище Валерий сразу провел всех к месту с разоренными могилами. Оказалось, что разрыты могилы самого графа, его жены и старшего сына, а памятник на могиле графа, который был выполнен в виде печального ангела с крыльями, разбит. Лежал он рядом с ямой, отдельно лежала голова ангела, которая откатилась в траву. Павел посмотрел и сказал: «Ну, останков тут и быть не могло. Все давно превратилось в прах. Захоронение ведь старое. Валер, а что ты можешь сказать про книгу с заклинаниями? Может, ее искали?» Оборотень махнул рукой и, вздохнув, сказал: «Вранье все это. Не было тут никакой книги и быть не могло. Я графа лично знал и приезжал к нему в гости. Нормальный мужик со своими тараканами в голове. Хотя не могу отрицать, что кто-то и мог поверить в эту красивую легенду и могли книгу поискать. Только Андрюха говорил, что приезжали к нему люди из архива главного управления и занимались тут раскопками. Но ничего не смогли найти». Павел взглянул на небо. Облака почти полностью закрыли небо и тяжело плыли на восток. Но дождь вроде отменялся. Паша достал из кармана футболку Андрея и компас. Он тщательно протер стекло компаса, и стрелка ожила. Она сделала не меньше десятка оборотов, прежде чем застыла в одном положении. Синяя часть стрелки показывала в сторону леса. Павел показал Степанычу компас и сказал: «Ну что, начнем поиски?» Валерий кивнул и, повернувшись к Снежане, сказал: «Мы идем искать Андрея, а ты дождись ведьм и приберите тут все, чтобы люди не видели этого безобразия. А когда вернемся, разберемся, кто мог Толика убить. Снежана попыталась возразить, что у нее даже и лопаты нет, и ведьмы неизвестно, когда явятся. Но оборотень и слушать не стал, а просто сказал, что ему неинтересно, как они тут все приведут в порядок. Но к его возвращению все должно быть сделано. Павел, Степаныч и Валера вышли с территории кладбища, и Паша обратился к Валерию. «Жестоко ты с ними?» «А как еще? Они молодые совсем. А я на правах старшего и самого сильного стараюсь их тут не распускать. А то чуть слабину дашь, и они на шею сядут. Молодежь воспитывать надо. А правда, что ты в одиночку, Сверлевок, исправился?» Павел улыбнулся и ответил. «Нет, конечно. Если бы я был один, то эта тварь от меня и мокрого места не оставила бы. Мы на Верлевоку втроем охотились. Я, Игорь Степанович и Софья». Валерий удивленно посмотрел на Павла и сказал. «Софья? Это старая и нелюдимая ведьма. Наслышан о ней? У нее еще пес такой большой и черный живет. Гуляет псина где захочет, даже на нашей территории заходил. А вообще я был уверен, что верлиоки вымерли. А еще, знаешь, такая странность мне интересна. Верлиока не привязана к одному месту. И если лес большой, как, например, наш, то она может перемещаться по нему в поисках людей. Ну, грибников или просто гуляющих. А это, смотри, торчала на твоих угодьях и людей убивала только из рядом стоящих населенных пунктов. В древности говорили, что верлиока любит путешествовать и старается на одном месте надолго не задерживаться. Я вот помню, жил в одной деревушке, недалеко от Томска. У нас там тоже верлиока водилась. Мы ее даже поймать пытались. Но ушла она, и вроде больше в тех лесах о ней не слышали. Павел периодически посматривал на компас, который строго держал направление. Лес становился все гуще, но даже тут просматривались какие-то тропы и дорожки. Паша поднял голову и посмотрелся. Лес жил своей жизнью. Вот белка перескочила с ветки на ветку. А вот рябчик встрепенулся и полетел по каким-то своим делам. Лес был наполнен звуками. Шумом ветра в ветвях высоких деревьев, разноголосым пением птиц, стрекотанием кузнечиков в траве. Валерий тоже осмотрелся и, казалось, даже принюхался. Но повернулся к Павлу и сказал. «Вроде идем в направлении старого охотничьего домика. Его еще старший сын Сухарев устроил. Любил он тут поохотиться. Ну а потом и местные этот домик поддерживали в порядке. Но только там уже лет так 20 никто не появлялся, кроме меня и Андрея. Мы там иногда по несколько дней проводили. А еще я не чувствую запаха Андрея. Зато, по-моему, пахнуло гарью. Хотя после того, как мы провели столько времени у пожарища, возможно, мой нюх и подвести может». Степаныч кивнул на футболку Андрея в руке Павла и сказал. «От такой тряпки сильно гарью и дымом пахнет. Футболкой теперь назвать это язык не поворачивается. Возможно, этот запах чувствуешь». Они шли, перелезая через завалы старых деревьев, иногда обходили совсем непроходимые места, но всегда возвращались на путь, который строго указывала синяя часть стрелки. Пройдя несколько часов, Степаныч закурил и обратился к Валерию. «Ты, когда Андрей исчез, к этому охотничьему домику не ходил?» Валера отрицательно замотал головой и ответил. «Я так далеко не забирался. Нам до него еще часа два топать, но направление держим точно на него. Понимаешь, Андрюха туда один не любил ходить. Говорил, что место не сильно приятно. Я его в целом понимал. Знаете, когда ты в этом домике один, то вот жуть какая-то на тебя находит. Я вот вроде оборотень, а даже мне там жутко было. А Андрей еще хуже. А когда мы там вдвоем были, то вроде и не чувствуется ни страха, ни жути, а наоборот, спокойствие и умиротворение какое-то. Андрей-то не пил, а я там любил бутылку, а то и не одну в себя влить. А потом в волка обернешься, носишься по лесу, и такой кайф. Недалеко нам осталось. Вот только не пойму я, зачем он туда мог пойти. Потом ведь в паре километров от домика болото начинается, которое на ваших угодьях разрастается. Андрюха еще любил говорить, что чем больше болото растет, тем больше страха в домике стало появляться. Там до границ с вашими угодьями рукой подать. Через болото пройти и ближе к старице уже ваша территория. Павел посмотрел на Валерия и задумался. И тут, получается, фигурирует болото и старица. Русалка тоже про болото и старицу говорил. Парень решил, что как только разберется с делами тут и спровадит стариков из своих угодий, то сразу постарается пройти к этой старице и посмотреть, что там за дела такие творятся. Слишком много всего последнее время сходится на болоте. И верлиока тоже приходил с болот. Точно с этими болотами что-то не так. Но пока этим заниматься времени нет.